Глава третья. Катя резко хватает конверт. «Эй!» Я закрываю дверь и начинаю визжать. «Вот коза!» «Дарина, Даринушка, ты мне подарила столько радости и блаженства, что я думаю только о тебе!» Катя останавливает чтение и смотрит на меня. «Он что, аристократ?» Усмехается. «Я пытаюсь забрать записку, но у меня не получается». «Разреши отблагодарить тебя скромным завтраком», — продолжает чтение Катя. «И...» — она расширяет глаза. «И Альфа-Ромео на весь период твоего пребывания в Сент-Тропе? Ключи и документы на столе». Катя сглатывает ком в горле. Я зыркаю по столу, нахожу ключи и небольшую папку. Катя же хватает ключи и подбегает к окну. Я спешу за ней следом. Красная, роскошная машина на парковке мигает фарами. А мы с Катей переглядываемся. «Нифига себе! Не, понятно, что машину он тебе арендовал, а не купил. Но ты знаешь, сколько стоит аренда этой тачки?» «Не знаю. Сколько?» «От штуки баксов в день!» «Да уж. Он в курсе, что мы еще тут неделю?» Катя отдает мне ключи. «Не знаю». Заглядываю в папку и вижу не только документы на авто, но и договор. От увиденного пробегает холодок по коже. В договоре моя фамилия, имя, отчество и данные паспорта. Откуда он их узнал? И как ему стало известно, сколько я пробуду в Сент-Тропе? Ведь срок действия договора заканчивается в день отлета домой. Но кто он вообще такой? Олигарх? Политик? В любом случае, кто-то из власть имущих. «Ладно, давай поедем и покатаемся», — смеется Катя, подкатывая столик к дивану. «Ну ты даешь, подруга! Не успели приехать, а уже охмурила какого-то крутого дядю! Я с тобой дружу!» Не перестает смеяться. Я же вспоминаю только его жаркие руки и тело. Сердце барабанит в груди так, словно сошло с ума. Единственное, о чем мечтаю, чтобы сегодня мы с ним снова встретились. Спустя 12 часов, уставшая и расстроенная, что он мне так и не позвонил, я вваливаюсь в номер. Трель телефонного звонка. «Алло», — поднимаю трубку казенного телефона. «Ну, как? Нагулялась?» Его сексуальный голос с хрипотцой заставляет забыть обо всем на свете. «Кто это?» Решаю поиграть. Пусть покусает локти. Не на ту напал. Его громкий смех врывается в уши. «Детка, со мной такие игры не прокатят. Я же знаю, что ты весь день изнывала. Выходи из номера. Поднимайся на самый верхний этаж. Я тебя жду. Номер 669». «Шутишь?» Обалдел от его нахальства. «У тебя 3 минуты». Он кладет трубку.